Глава 21. Сержант Нарыв номер 4, сержант Мартынов номер 33, ефрейтор Селихов номер 16, ефрейтор Олейников номер 7, младший сержант Гамгадзе номер 24, рядовой Синицын номер 10, тревожная группа. Проговорил Таран на боевом расчете. В этом-то и заключалась его воспитательная работа. Решил он засунуть нас с Нарывом в тревожную группу, чтобы мы вместе в одном строю побегали. Видать, Таран считал в точности, как я. Война может сплотить людей. А может быть, он просто последовал моему совету. Сложно было сказать. В общем, следующие пограничные сутки нам под командой прапорщика Черепанова предстоит дежурить в составе тревожной группы. Признаюсь, за все время моей службы это был первый случай, когда я в нее попал. Понятное дело, что в группу шеф назначал только военнослужащих второго года службы. И парню, шагавшему в кирзачах всего-то каких-то 5 месяцев, обычно не выпадала такая честь. Однако все видели, что для меня Таран сделал исключение. И почти все, даже вечно недовольные и строгие Черепанов, понимали, что я заслужил это право и одновременно обязанность. Как и следовало ожидать, одному только Нарыву пришлось не по душе такое положение дел. На ужине после боевого расчета он даже первым вышел из столовой. «Товарищ старший лейтенант, разрешите выйти?» — сказал Нарыв, встав со своего места и отставив недоеденное второе. Таран поднял на него хитроватый взгляд и сказал: «Разрешаю». Сержант отнес свою посуду на кухню и удалился из столовой. «Все никак не успокоится», — шепнул мне Уткин, наблюдая, как широкая спина Нарыва исчезает за дверью. «Перебесится», — пожал я плечами. «Странный он, этот Нарыв», — задумчиво сказал Вася Уткин. «Это почему же странный?» — удивился Стас Олейников, подбирая ложкой остатки своего картофельного пюре с тарелки. «Злой он какой-то». «А ты был не злой, если б какой-то хрен с горы твоего товарища на заставе подставил?» — спросил Стас, кивая на Семипалова, ужинающего за последним столом. Мы со Стасом уставились на рядового. Тот, казалось, вовсе нас и не замечал, просто болтал с Сагдиевым и сержантом Семерикиным. «Ты это про пальму?» — спросил я. «Да, за нее переживает», — вздохнул Стас. «Он же ее щенком еще получил. И тут такая подстава на ровном месте. Молодая сука 3 лет не прослужила, а уже списывать. И непонятно, что с ней дальше будет». «А суть по тому, как Нарыв себя ведет», — пробурчал Вася. «Такое чувство, будто он собак, но совсем не любит». «Глупости», — отрезал Стас, — «любит. До того, как Слава Минин, тезка его и земляк, погиб, Нарыв был инструктором служебной собаки, ну а Минин — командиром отделения, инструктором разыскной. После смерти Славки Нарыва перевели в командиры, а обязанности Минина пока исполняет младший сержант Ваня Белоус, он старше вожатых в отделении собачников». «Не нашли пока замены на старую должность Нарыва?» — не спросил, а констатировал я. «Верно, не нашли», — вздохнул Стас. «Нарыв с Мининым были старыми друзьями, они с одного села. Где-то на Ставрополье выросли. Когда Слава погиб, и Булат Нарыва к телу не подпускал». Вдруг Стас отложил ложку, погрустнел, продолжил: «Когда мы поняли, что Минин погиб, а Булат ни своих, ни чужих не разбирает, стали держать Нарыва чуть не всей тревожной группы, а он рвался к Славику. Не мог поверить, что друга потерял. Да только каждый понимал, что если его отпустить, либо он Булата пристрелит, либо кобель его загрызет». Вася Уткин посмотрел на меня, я молчал. «Слава, Минин погиб в конце лета, с тех пор Нарыв немножко сам не свой», — продолжил Стас, — «как бы пришибленный, что ли. Вон, слыхали, что я вам при танкистах о нем рассказывал? Что у него невеста выше крыши?» «Ну?» — кивнул Уткин. «Так это он таким после смерти Славика стал. Я думаю, пытается так утопить свою печаль в женской любви». Я молчал. Жаль мне было Нарыва, да только его потери никакое не оправдание для ошибок, что мог бы понаделать сержант. Там он не за одного себя отвечал. Как говорится, служба службой, горе горем. Уж это правило я усвоил уже очень давно. «Поэтому», — как-то несмело продолжил Стас, — Поэтому, может, Саша, ты с ним полегче будешь, не таким несгибаемым. Стасик. Я вздохнул, отложил кусочек хлеба, которым протирал тарелку от подлива на ее краешек. Я нормально отношусь к Славе. Сочувствую его утрате. Если он попросит у меня помощи, никогда не откажу. Но если будет и дальше делать глупости, то тут уж я не могу закрыть на такое глаза. Стасик замолчал, покивал с пониманием, но и с какой-то грустью во взгляде. Первая сработка застала нас около часа ночи. Слова дежурного по связи и сигнализация о том, что на седьмом участке правого фланга сработала система, подкрепила уже привычную нам трель заставской сирены. «Застава в ружье!» — объявил дежурный. Тревожное «кук-кук-кук-кук» высоким криком разносилось по заставе. Меньше чем через минуту в коридорах заставского здания загрохотал топот многочисленных сапог. Мы выскочили в ночь на морозный воздух. Я бежал к оружейке и видел, как в свете фонарей, разгонявших на заставе ночную темноту, серебрится пар, вырывающийся у меня изо рта после каждого выдоха. Оружейка была уже открыта, и мы организованно, но быстро принялись выдергивать автоматы из пирамид. Дежурный по заставе отворил сейф, и погранцы один за другим повыхватывали оттуда тревожные подсумки. Принялись снаряжаться следовыми фонарями, сигнальными ракетницами, а младший сержант Гамгадзе повесил на плечо подсумок с рацией. Когда наша группа, возглавляемая Черепановым, оказалась на улице, нарыв помчался к питомнику, где волновались и гавкали собаки. Шишига, непрогретая, погнанная капарели на холодную, уже ждала нас у распахнутых ворот. Нарыв привел радара быстро, мы построились. Черепанов торопливо отрапортовал о готовности, и шеф дал приказ на выход по сработке. Мы помчались к машине. Черепанову даже не пришлось давать команды загрузиться, так быстро мы заскочили по парели в кузов Шишиги. Машина рванулась с места и умчалась на правый фланг, туда, где сигналила нам система. Пограничники ехали в молчании, только Черепанов раздавал приказы, инструктировал, как нам надлежит действовать. В гуле ветра, мотора, шины, скрипе автомобильной подвески то и дело раздавалось решительное «Есть!» после очередного приказа старшины. ГАЗ-66 подскакивал на кочках, и наш моторист Хмелев, крутивший баранку машины, демонстрировал нам свое водительское мастерство. Он как-то умудрялся одновременно и сохранять темп, и петлять на извилистой кочковатой дороге так, чтобы Шишига не перевернулась со всей группы на борту. Дальше были ворота системы, блестящая от инея под светом фар линия КСП, а потом гонка на перегонки с возможным нарушителем. Система, чьи столбы мельтешили слева, вдруг ушла вверх. Побежала по скалам каменные тела, которых выросли на ее месте в этих местах. С другой стороны, в нескольких десятках метров, бурлил пьянш. Шишига вдруг завернула, погнала вверх и снова вышла на систему, резко остановилась. Первую часть наряда Черепанов распорядился высадить на стыке сработавшего и соседнего участков. Сержант Мартынов, вооруженный пулеметом РПК, вместе с Олейниковым выскочили наружу, принялись осматривать КСП. Шишига тем временем двинулась дальше, к межучастковому стыку. Там высадились уже Черепанов, Нарыв с радаром и младший сержант спецовсвязи Гамгадзе. Последний тут же ринулся к системе, чтобы выяснить, где сработало. Черепанов врубил фонарь, стал осматривать КСП. Нарыв с радаром помчались исследовать тропу инструктора, потянувшуюся под сигнальными столбами. Но и тут наша машина не остановилась. Хмелев дал газу, и Шишига унесла меня вместе с Синицыным в конец участка. Там и остановились. Мы выскочили. Синицын включил фонарь. «Вроде тут все чисто», — сказал он, подсвечивая КСП. «Нету ничего». «Смотрим дальше», — ответил я сухо. Так мы и принялись двигаться вдоль системы, просматривая контрольно-следовую полосу. Метров через 150 я вдруг замер. Просто застыл на месте и прислушался. «Слышишь?» — сказал я комсоргу, не отводившему глаз от полосы. «Нет», — озадаченно глянул на меня Димка. А между тем я услышал странное копошение и возню где-то впереди. Темно тут было так, что без фонаря не видать даже собственного носа. Иные из нас, молодых, в таких условиях умудрялись даже поставить себе фингал мушкой автомата впереди идущего, если тот внезапно остановится. Когда где-то впереди кто-то тявкнул, Димкино лицо вдруг удивленно вытянулось. «А вот теперь слышу». Мы поспешили на звук, и когда Димка осветил пространство под системой, откуда исходил странный шум, я увидел там шоколенка. Щенок, примерно годовалого возраста, был тощим, отчего сухощавые лапы его казались непропорционально длинными. Животное, застрявшее под 24-й нитью, дергалось, сучило худощавыми лапами и перекатывалось сбока на живот. Когда щенок увидел, что мы приближаемся, он угрожающе заурчал, заклацал зубами. «Ну вот, видать, попался наш нарушитель», — сказал я с улыбкой. «Эту заразу как-то надо оттуда изъять», — засомневался Димка. «Ну-ка, посвети мне». Дим направил пучок света прямо на шоколенка, а я аккуратно пошел к животному по КСП, присел рядом. Зверек сначала попытался пролезть назад, однако и тут у него не вышло. Тогда он припал к земле, низко опустил голову и оскалился. «Чего ж ты, дурень, под систему лезешь?» — спросил я беззлобно. «Мы для кого лазов тут и там понаделали? Для папы Карла, что ли?» «Помощь нужна?» — крикнул мне Димка. «Да нет, и свети, свети. А вдруг он бешеный?» «Свети, говорю». Я взялся за последнюю нить, аккуратно приподнял ее. Щенок почувствовал это и прям-таки забуксовал всеми четырьмя лапами. Попятился, стараясь выбраться и удрать обратно на нашу территорию. Когда у него это получилось, он вмиг мелькнул рыжеватым пятном в свете фонаря и умчал в темноту. Дима еще несколько мгновений светил через систему, пытаясь выловить фонарем освобожденного шоколенка, но так и не смог. Щенок будто бы растворился в темноте. «Сучок горелый!» — хмыкнул я ему вслед и встал. «Ну что, давай сигналить нашим, что причина сработки найдена». «Угу», — буркнул Дима и полез в подсумок за сигнальным пистолетом, а потом по очереди запустил в небо две зеленых ракеты. Они с шипением, причудливыми звездами взвелись в черное бугристое небо. Стали медленно опускаться, подсвечивая своим светом пянш, текущий внизу, под каменистой скалой, делая его при этом каким-то грязновато-зеленым и будто бы ядовитым. Не прошло и минуты, как откуда-то с середины участка в небо помчались поочередно три ракеты — белая, зеленая и красная. «Сигнал принят», — проговорил я. «Будем ждать». Когда группа не нашла никаких других признаков нарушения границы, а Черепанов доложил на заставу о шакале, стала срываться уже привычная всем параша. Мелкая льдистая крупа, гонимая речным ветром, неприятно колола лицо. И мы поспешили загрузиться в шишигу, потом отправились на заставу. Следующая сработка застала нас примерно через полтора часа. Заставу вновь подняли в ружье, и группа направилась снова на правый фланг. Не нашли мы ни следов предполагаемого нарушителя, ни обрывов нитей, ничего бы то ни было еще подозрительного, даже облазили смежные участки. Сработка была признана ложной, а группа отправилась домой. Точно с таким же настроением мы поехали на очередную ложную сработку, поднявшую нас часа в 4 утра. Может, по привычке, может, по опыту сегодняшней ночи, но никто особо не верил в то, что нас ждет что-то серьезное. «Наверняка снова какая-то фигня», — тихо сетовал Стас, когда шишига несла нас уже на левый фланг, к дальнему 17-му участку. «Вам, Бесо, надо уже давно перепроверить правый фланг, а лучше оба. Там, видать, контакты, все, накрываются». «А ты чего от меня хочешь, а, Стас?» Заговорив с едва заметным акцентом, обиделся Гамгадзе. «Система старая, уже на ладан дышит. Менять надо, все столбы под снос, новые ставить. Ты лучше к Анатолию Сергеевичу подойди с такими претензиями». «Ты че завелся, Гамгадзе?» — удивился Стас. «Я че тебе такого обидного сказал?» «Боится, что начальник заставит систему перепроверять», — рассмеялся Димка Синицын. «Или что поймают», — шепнул мне Стас, — «что он в прошлый раз в рабочей группе в крышке от цилиндра линейного блока чай кипятил, а когда назад ставил, плохо закрутил». Стас хитровато засмеялся и сказал Бесо уже громче. «Да, Гамгаза, на тот самый участок едем, а?» «Да ну тебя в баню, Олейников!» Понуро пробурчал младший сержант. Стас рассмеялся, но Черепанов строго его осадил. «Разговорчики, прибываем к участку». В этот раз в начале участка выгрузились я и Стас Олейников. Когда шишига пошла дальше, Стас включил следовой фонарь, и мы стали обследовать КСП. Ожидаемо ничего нами найдено не было, и потому мы стали продвигаться к центру участка, где работал головной наряд, при этом осматривая и полосуя окрестности. Пьянш тут шумел как надо, берег был пологий, словно пляж, и расслышать что-то при такой погоде было очень тяжело. «Я тебе говорю», — уверял меня Стас. «Это Гамгадзе. Спичку забыл убрать с реле, когда крышку с цилиндра снимал, а закрутил хреново. Туда влага попала, спичка, небось, разбухла, но вот тебе и сработка». «Чего ж он не знает, как крышки закручиваются?» — спросил я. «Знает. Но его за таким делом уже ловили. Заговорится, отвлечется, и на тебе, невнимательный он. Уже раз или два от командира своего, Сени Вандина, по шапке получал. А если шеф узнает, то Гамгадзе не только по шапке получит, но и еще куда-нибудь». «Погода плохая, шумно», — сказал я, вглядываясь в запорошенные мелкой белой мукой параши КСП. «Как раз то, что надо, чтобы в тыл прорыв совершить». «Ты правда думаешь, что нарушитель?» — Стас изобразил удивление. «Да ладно тебе, это ж один раз из ста». «Идет война», — напомнил я Олейникову. «Война к нам редко заглядывает. Ребята из сводных неплохо духа за речкой гоняют». «Не говори гоп», — сказал я. «Забыл уже, как душманского снайпера в лесу прятался». «Так это ж не война», — махнул он рукой. «Это так, суровая пограничная рутина». Внезапно спереди раздался выстрел. Эхом он прокатился по границе. Затем взвелась ввысь красная ракета. Она прорезала собой темноту и, казалось, коснулась самого неба. Потом принялась медленно опускаться. Следом впереди зазвучали новые хлопки выстрелов. Олейников остолбенел, уставившись на ракету, будто бы не мог отвести от нее взгляда. «Чего стоишь?» — крикнул я, перехватывая автомат. «Бегом! Это сигнал! Вооруженное вторжение!» Я помчался вперед. Стас встрепенулся, словно бы освобождаясь ото сна, и ринулся за мной. Через мгновение новая красная ракета ушла в небо. Две красные ракеты вместе означали «спешите на помощь». Мы мчались вперед. Мерзлая, утоптанная земля неприятно отдавалась в ногах. Лицо кололи острые льдинки параши. Решительно невозможно было ничего рассмотреть впереди, особенно учитывая, что мы выключили фонарь, как только побежали на подмогу к своим. Казалось, тьма была еще гуще, чем в 2 часа ночи. Спустя секунду впереди стали виднеться вспышки выстрелов. Снова оглушительно заговорило огнестрельное оружие. Мы увидели красные кружки трассеров, летевших куда-то в сторону реки. «К ним уже подоспел Мартынов!» — крикнул Стас, бегущий следом. «Работает из пулемета!» Система тут бежала вдоль берега и забиралась немного выше, на невысокий, но широкий пригорок, усланный большими камнями у своего подножия. Камни эти высились по обе стороны Угры, речушки, на которую Стас ходил рыбачить. На этом участке она впадала в Пянш, и на илисто-песочном берегу обильно рос засохший за зиму камыш. Столбы системы над Угрой прерывались, и устье перекрывала массивная высокая стальная решетка, по которой сверху бежали сигнальные нити. Во вспышках огня я заметил наших, засевших по колено в речке, за большими валунами под сетчатой оградой. Когда пуля просвистела надо мной, я пригнулся, пошел гуськом. Стас последовал моему примеру. «Селихов», — обернулся Черепанов, держа наготове свой стечкин. Мы перебежками вошли в реку. Я почувствовал, как ледяная вода Угры тут же хлынула в сапоги, как подошвы стали топнуть в мягком песке дна. Я со Стасом встали рядом с Черепановым и Гамгадзе, отправлявшим куда-то в камыш одиночно из своего АК. Практически сразу я почувствовал, как что-то мокрое и мохнатое жмется к моей ноге. Опустил взгляд. Это был радар. Трясущийся, вымокший по самую макушку пес терся мою ногу, беспокойно топтался в воде. «Напали, сукины дети!» — крикнул Черепанов, потом выглянул из-за камня, дал короткую очередь вслепую. Ему ответили откуда-то из зарослей камыша, и мы все разом пригнулись, когда вражеские очереди стали выбивать из камней мелкую крошку. «Нарыва ранили, он первый попался им под огонь!» — заорал Черепанов. «На той стороне Мартынов залег, но боится бить вслепую по камышам. Не хочет нас зацепить». Я переждал очередную короткую очередь противника, выглянул, дал свою языка и одновременно осмотрел берег. Нарыв лежал в устье Угры почти у Пянжа. До него осталось 10 метров. Сержант прогибал голову за низеньким, едва в 20 сантиметров песчаным бережком. По-честному, его спасала только темнота и то обстоятельство, что он не обнаружил себя. Возможно, когда духи скосили инструктора огнем, посчитали, что он готов. Сука, непонятно, сколько их там. Если начнут давить, перестреляют нас, как воробьев, — зло выкрикнул Черепанов. — Заставу подоспеет минут через 7, — закричал Стас. — Продержимся? — Должны, — сказал я. — Должны продержаться. Старшина, гранаты есть? Черепанов хлопнул из Стечкина куда-то на звук вражеского выстрела, обернулся ко мне. — Есть, но опасно применять. У меня F1. А между нами с душманьем из 150 метров не наберется. — А мы же в укрытии, — возразил Гамгадзе. — А он? — кивнул я на нарыва. — Его может посечь. — Сука, надо только ждать. Внезапно с той стороны снова заработал пулемет. Трассеры помчались прямиком через Пянш. — Мартынов, — выдохнул старшина, — видать, еще подходит. — Старшина, — сказал я строго, — готовься метать. Остальным прикрыть меня. — Чего, мля? — удивился Черепанов. — Огонь гранатой по моему сигналу, — сказал я и помчался по реке прямо к нарыву. — Чего встали? — заорал тут же сориентировавшийся Черепанов. — Огонь! Прикрыть Селихова! За моей спиной в унисон заговорили два автомата из Стечкин. Из камыша тут же стали бить душманы. Пули засвистели вокруг. Принялись ложиться чуть мне не под ноги, выбивая из берега песчаные фонтанчики. Некоторые пули со всплесками входили в реку. Я тут же упал в воду. Тело обдало холодом, а бушлат стал тяжелеть. Шапка свалилась с головы и поплыла куда-то вперед. Надеясь на тьму, я залег. Стрелять в ответ — наиглупейшее, что можно придумать. Сразу обозначу свою позицию. Потом быстро, как мог, пополз к нарыву. Внезапно на берегу поднялся такой гул стрельбы, что все другие звуки будто бы прекратили свое существование. Потом шум слился в одно сплошное громогласное «У-у-у-у!». Я подлез к нарыву, крикнул: «Слава, куда?» «Не знаю, вроде в ногу, не пойму, не чувствую». «Встать можешь?» «Я нет, тогда держись». Я схватил нарыва за ворот бушлата, отталкиваясь от дна ногами и загребая сырой песок рукой, полез назад к решетке. Пули свистели над головой. Нарыв, помогая идти против течения, тоже загребал руками. С каждым грибком лицо его уходило под воду, и он едва успевал отдышаться, когда всплывал на поверхность. Пройти надо было 10 метров. Внезапно кто-то упал рядом. Я быстро сообразил, что это душманский труп. Поднял голову. С обратной стороны в тыл группы зашли несколько духов. Ребята уже заметили врага, сняли большинство из них, и тела попадали в воду Угры. Однако я успел увидеть, что один из них прыгнул сам, чтобы спастись от огня. «Сдохни, шурави!» — заорал он при этом и обрушился на меня всем телом. Я только успел что отпустить ничего не понимающего нарыва и перевернуться на спину. Мы с душманом сцепились в рукопашную. Он немедленно схватил меня за одежду, стал топить, да так, что я тут же ушел под воду, ударился затылком о мягкое дно. Стараясь экономить воздух в легких, я зажмурился, вцепился ему в руку. Левый принялся нащупывать штык-нож на поясе. Под водой все звуки казались приглушенными. Общий гул выстрелов разделился на отдельные очереди. Видимо, интенсивность боя замедлилась. Душман черной, расплывчатой фигурой навис надо мной, не разжимал рук, не ослаблял хватки. Он надеялся, что я выдохнусь, и не понимал, что уже находится в ловушке. Когда он вздрогнул надо мной, я тут же почувствовал, как слабнут его руки, а потом оттолкнул, выбрался из воды и глубоко вздохнул. Правда, пришлось сразу залечь пониже. По берегу открыли огонь, и песок полетел во все стороны. Душман с моим штык-ножом в пузе опрокинулся на спину, течение понесло его к Пянжу. Хватая ртом воздух, он несколько мгновений силился встать, чтобы увидеть, действительно ли у него в теле нож. «Что? Что случилось, Селихов?» Отплевываясь от воды, спросил нарыв, лежащий под берегом. «Селихов!» — просипел душман на чистейшем русском языке. «Ты Селихов!» Внезапно две ракеты, зеленые и красные, поднялись в воздух одна за одной и осветили все. Меня, нарыва, старшину Черепанова со Стасом и Гамгадзе в их укрытии. Осветили лицо уставившегося на меня душмана, в которого я вонзил нож. Видимо, запустила ракета отколовшаяся часть тревожной группы сержанта Мартынова. Прорыв в наш тыл — вот что означал этот сигнал.